Глава 20. Открытие. Черный жемчуг получают из рубера вместе со спаранами. Одна жемчужина невероятно сильна и делает человека могучим. Усиливает дар, нередко добавляет еще один, но может изуродовать человека, превратив его в кваза. Заметки полковника. Их и правда встретили рейдеры Хмурого, ориентируясь по маячку Балабола, проводили к Хмурому, и тут началось. Рой понял, что везение кончилось, когда узнал от того же Хмурого, что, во-первых, третий отбивался от погони рейдеров до последнего, а убегая от рейдеров, привел в негодность его любимую винтовку «Атаман». Во-вторых, перед тем, как открыть охоту на Роя, третий забежал в его комнату и устроил погром. И, в-третьих, он еще и добрался до схрона с горохом и с паранами и все вытащил. В такой ярости Рой давно не был. Первая мысль была, что это сам Хмурый или местные рейдеры покопались в его вещах и свалили все на беглеца. Хмурого спасло только то, что стрелял Рой отвратительно и что Хмурый был квазом. В итоге Хмурый отделался простреленным плазменным телевизором и сорванным кусочком мяса рядом с глазом. Балабол крупным фингалом и вывихнутой рукой, когда полез под горячую руку, а сам Рой только отобранным пистолетом. Стреляй, Рой, получше, а Хмурый, двигайся похуже, то кумарник лишился бы головы. Пистолет Хмурый забрал, драться не стал, права качать тоже, вместо этого пообещав заплатить Рою за краденные ценности. Правильно, он ведь сам впустил в стаб крыс. Рой с удовольствием съездил бы ему еще раз по морде, но хватку кваза разжать было нереально. От выпивки он отказался. Хватит. С этим живчиком и так можно в алкаша превратиться. А вот от чая отказываться не стал. И сейчас он сидел и пил чай. С таким выражением лица, что если бы его увидел Рубер, то Рубер в ужасе бежал бы прочь. Рой пил чай. И очень хотел убить Бодуна и всех завсегдатаев, которых найдет в баре. Есть такая пословица. Язык до киллера доведет. Точнее, до Роя. Рой подошел к окну и выглянул в него. «Ты куда собрался?» Оторвался от беседы Хмурый. «Да так. Пойду прогуляюсь». Почти спокойно отозвался Рой. «А, знаешь, я попросил Бодуна не выходить сегодня на работу». Елейно ответил Хмурый. «И вообще, посоветовал ему уйти в рейд на несколько дней». Рой стукнул кулаком по подоконнику и выплеснул остатки чая в открытое окно. Снизу раздался вопль. Хмурый усмехнулся. Балабол закончил отчет и вышел. «А теперь ты...» — пригласил его Хмурый. Рой сел и, сыпанув себе заварки так, что превратил чай в чефир, принялся ждать. «Валяй, я уже отошел». Вяло махнул он Хмурому. «Рой...» Хмурый оперся руками о стол и придвинулся к нему. «Что у тебя за винтовка?» «Я думал, это слухи, пока Балабол не увидел все своими глазами». «Пневматическая, газобаллонная», — пожал плечами Рой. «И что сделало ее такой смертоносной?» — осторожно спросил Хмурый. Рой подумал. Сейчас было не время упираться и хранить тайны. Хмурый еще неплохо себя повел. Ну ладно, слушай. У Хмурого заблестели глаза. По мере рассказа Роя о его приключениях с винтовкой он встал и заходил по кабинету. Затем сделал еще чая. «Слушай, Рой», — начал он, — «ты запомнил магазин, где нашел винтовку?» «Запомнил», — кивнул Рой. «Только не факт, что она там снова появится». «Да это не важно», — отмахнулся Хмурый. «Объяснить сможешь, как его найти?» Тут Рой завис. «Могу, но толку. Там дом с певцом на баннере. Как прямо пройдешь, так сразу наискосок. Много ли с такого объяснения найдешь?» «Разберемся. Я тебе карту дам». Еще больше приободрился Хмурый. «А пулей сделать сможешь?» «Сам сделать не думаешь?» — хмыкнул Рой. «Не-не», — поднял руки Хмурый. «У тебя и так не все с первого раза сработали. А если кто-нибудь другой станет их лепить, где гарантия, что они сработают? Лучше уж ты собери еще раз. Ага, кивнул Рой. То, что Хмурый хочет получить выгоду, он уже понял. Тем отличается хороший директор от плохого. Плохой будет только обвинять всех во всем, а хороший будет со всеми в ладу. Всем будет нравиться и прибыли получит с лихвой. Им угодит всем и себя не обделит. А Хмурый по факту и был директором, и директором умным. Вон как ловко Балаболов попутчики подсунул. Узнал кучу полезных вещей, получил в перспективе страшное оружие и самого Роя в помощь. Красавец! «Ну, вот и договорились», — крякнул Хмурый. «Твои потери я компенсирую прямо сейчас. Для начала 20 спаранов и...» «Не смотри на меня так!» Рой посмотрел на него взглядом разъяренного Рубера. «У меня рейдеров куча!» Миролюбиво поднял руки Квас. «Мне им тоже нужно выплачивать крупные такие барыши. Стаб содержать...» «Да не договорил я! Кроме этого, получишь вип-жилье. Небольшой коттедж. Есть электричество, ванна, душ, фильмов куча. Еды и бухла навалом. Он, между прочим, не из дешевых». Рой выдохнул. «Еще одна профессиональная жилка директоров. Квас отдавал долг тем, за что сам мог не платить и что имел в избытке. В этом доме поди и не живет никто. Если у него такая цена высокая, кто из местных поселится? Выгоднее широким жестом вселить туда Роя и не платить оставшуюся часть долга горохом или теми же спаранами». Впрочем, Рой подозревал, что какая бы цена у него ни была, Квас все равно назовет выше. «Еще тебе оружие подберем», — продолжил Квас. «Патронов, само собой». «Хорошо», — кивнул Рой. «Ключи давай. Я переезжать поеду». За дверями обнаружился Балабол. Рой хмыкнул. «Умный директор и рейдер-депутат. Хорошее сочетание». «Это самое!» — начал Балабол. «Перетереть надо». «Сейчас вещи заберу», — сказал Рой. Мстительно глядя по сторонам, надеясь увидеть Бодуна или еще кого, кого видел в баре, Рой шел к своему жилищу. Бодун так и не попался. Все-таки Хмурый был очень умен и проницателен, когда спровадил его. Зайдя к себе, Рой тут же понял, что тут Мамай прошел. Вещи были перевернуты вверх дном. Еще раз он пожалел, что не задушил того самого мародера. Балабол сиротливо мялся у порога. Ноутбук и утварь оказались целы. Плитка и чайник тоже. Уже хорошо. Продукты. Побродив еще, Рой нашел кусок мыла и... кусок тротила рядом. Этот идиот посчитал тротил хозяйственным мылом. Настроение снова скакнуло вверх. Рой принялся собирать свое барахло и тут же нашел свою вторую винтовку и прицелы, рассованные по карманам запасной куртки. Пневматическую винтовку этот кретин за оружие тоже не посчитал. Радости не было предела. «Говори уже», — повернулся он к мнущемуся Балаболу. «Это самое». Балабол помялся. «Мы когда на моцике свалили, я под чехлом у сиденья заначку нашел. 20 спаранов и 22 горошины. Делим 50 на 50?» Рой посмотрел на него и расхохотался. Была ночь. Рой и Балабол, нажравшись пива, развалились на мягком диванчике и смотрели какой-то фильм из коллекции Роя. Балабол ушел далеко за полночь. Рой сел рассматривать карту, которую ему оставил Хмурый. Точнее, не карту, а схему с указанием времени перезагрузки. Внезапно его глаза полезли на лоб, а рот приоткрылся. Его посетила очередная идея.